11. Кто знал, что у Международной Колумбовой выставки 1893 года имелся собственный лазарет, вернее, даже прекрасно оборудованная больница с полком медсестер и 5 врачами, в числе которых была и одна женщина? Шерлок Холмс был 7-м, кого доставили в новенький сияющий лазарет. 4 женщины и 2 мужчин упали в обморок от давки и духоты во время церемонии открытия. 2 врача, из которых ни один не был женщиной, осмотрели его и решили пригласить из чикагской больницы хирурга, более сведущего в таракальных ранениях. Хирург примчался в полицейском фургоне с сиреной, едва не загнав лошадей, и объявил, что раны не опасны, жизненно важные органы не задеты. Холмсу наложили швы в нижней части живота, в верхней части живота, слева на ребрах, на правом запястье, где была странная борозда от пули, на голове и на спине. У него были сотрясения мозга, тяжелые ушибы головы и плеч, к тому же в уличной потасовке, как назвали это врачи, незнакомые с подробностями инцидента. Он сломал 2 пальца на правой руке и правое запястье. Вообще, про инцидент мало кто слышал. Дэниел Бёрнам, директор Дэвис, мэр Харрисон и президент Кливленд в равной мере желали скрыть от широкой публики, что на церемонии открытия был убийца и что торжества сопровождала насильственная смерть. Почти никто в толпе не видел происшедшего, а немногие видевшие сочли, что им показывают акробатическую клоунаду, часть церемонии открытия. Газетчикам ничего не сообщили. Гости Генри Кэббота Лоджа охотно согласились пробыть на выставке еще 2 дня, пока мистера Холмса не выпишут из больницы. Дольше всего его продержало в постели сотрясение. На 3-й день он вышел, туго замотанный бинтами и с правой рукой на перевязи. Последнее казалось ему излишним, но без перевязи запястье болело довольно сильно, и Холмс решил на ближайшее время ее оставить. И Эндрю Л. Драмонд, и Генри Джеймс навещали сыщика в лазарете. Джеймс как раз сидел у раненого, когда Драмонд пришел сообщить, что Ирен Адлер лежит в палате этажом выше. Вход круглосуточно охраняют 2 вооруженных колумбовых гвардейца. «Как она?» — спросил Джеймс. Тогда на смотровой площадке он был совершенно уверен, что Ирен Адлер убита. Пуля прошла через плечо, не задев ключицу и не перебив ни одну крупную артерию, — ответил Драмонд. Даме очень повезло, кость сломана, но быстро срастется. Ей предъявят обвинение? — спросил Холмс с больничной койки. Безусловно, — ответил Драмонд. И в чем именно? — спросил Холмс. В том, что она... Тьфу, дьявол! — воскликнул Драмонд. «Что ж, приглядывайте за ней хорошенько», — сказал Холмс. «Она женщина опасная». Генри Джеймс решил отплыть на пароходе Соединенные Штаты, только пока не решил куда. Вероятно, в Англию, но, возможно, дальше в Геную, оттуда поездом через Флоренцию в Люцерн, где сейчас жил Уильям с семьей. Несмотря на его громкие искренние протесты, Лоджи и Камерон объявили, что отправятся домой через Нью-Йорк, где высадят Гарри или даже проводят его до парохода, и задержатся еще примерно на неделю, чтобы их жены и Хелен смогли сделать покупки, а мужчины — поговорить с друзьями-бизнесменами и брокерами. В Буффало, штат Нью-Йорк, поезд простоял 3 часа, пока к нему цепляли новый паровоз, так что все успели поесть в приличном ресторане и размять ноги. Джеймс раньше других вернулся к поезду, и лакей, открывая ему дверь, сказал: «В вашем купе дожидается джентльмен, мистер Джеймс». «Какого дьявола вы пустили его в мое купе?» — огрызнулся Джеймс. «Он настоятельно просил разрешения ждать вас именно там», — ответил лакей, багровея от стыда. «Он сказал, что вы его знаете, сэр, и ему нужно поговорить с вами по делу чрезвычайной важности, сразу как вы вернетесь, сэр. Извините, если я поступил неправильно, сэр». Джеймс движением руки показал, что дело не стоит обсуждения, однако он был очень недоволен. Очень. Лишь войдя в свое небольшое, но роскошное купе и закрыв дверь, Джеймс понял, что там почти совершенно темно. Кто-то задернул занавески и опустил плотную штору. Целая секунда потребовалась писателю, чтобы разглядеть посетителя в низком угловом кресле под лампой, там, где он сам обычно читал. И еще секунда, чтобы его узнать. Профессор Джеймс Мориарти. В тусклом свете вырисовывались мертвенно-бледный нависший лоб, тонкие бескровные губы, впалые щеки и торчащие седые пряди над волчьими ушами. Язык постоянно высовывался, как у змеи, облизывая пересохший рот. Ногти на длинных белых пальцах были в дюйм длиной, кривые, пожелтевшие от старости и гнусности. «Вот мы и встретились, мистер Генри Джеймс», — прошипел Мориарти, вставая. Джеймс, у которого не было при себе даже трости, чтобы защищаться, рванул дверь купе. И тут знакомый голос за спиной произнес: «Вы же не уйдете так скоро, а, Джеймс?» Писатель обернулся. Мориарти поднял штору, и купе залило солнечным светом. Затем он аккуратно, один за другим, снял желтые ногти, вытащил зубы, отчего изменилась форма лица, запустил пальцы под кожу и начал отдирать куски лба, скул, носа и подбородка, складывая их на заранее расстеленное полотенце. Остаток лба и лысина отделились одним куском, но с неприятным чавкающим звуком. Генри Джеймс стоял и молча смотрел, как Холмс с помощью пинцета и крема удаляет остатки ушей, лица, шеи и подбородка профессора Мориарти. Все это сыщик клал на полотенце, которое разложил на туалетном столе Джеймса. «Вам нечего сказать о моем величайшем сценическом образе?» — спросил Холмс. Он перед зеркалом Джеймса зачесал волосы назад и вновь положил сломанное запястье на черную перевязь. «Зачем?» — выговорил Джеймс. Холмс улыбнулся и, не обращая внимания на перевязь, потер ладони. «Мы с братом Майкрофтом создавали преступного гения, профессора Мориарти, почти 5 лет, Джеймс. Сперва были только слухи о нем в рассказах доктора Ватсона. Затем он появился самолично». «А как же динамика астероида?» — спросил Джеймс. «Она существует, я видел книгу». «Да, существует, и математически точна, как мне говорили. Математическую сторону гениальной работы профессора Мориарти создали Майкрофт и его бывший наставник из Крайстчёрч-колледжа, Чарльз Лютвич Доджсон». «А присутствие Мориарти на реальной астрофизической конференции в Лейпциге?» — спросил Джеймс. «Никем не оцененное актерское выступление вашего покорного», — рассмеялся Холмс. «Много лет назад я обнаружил занятный факт. Если озаботиться отталкивающей внешностью, отталкивающим запахом либо отталкивающими манерами, вас будут меньше замечать». «Зачем?» — усталым голосом повторил Джеймс. «Зачем это сложное притворство?» «Как я уже говорил, 5 лет сложного притворства», — ответил Холмс, присаживаясь на подлокотник кресла. Джеймс прошел через купе и сел на койку. Лицо его ничего не выражало, снаружи слышались голоса. Остальная компания вернулась с прогулки. «Мориарти объединил обычных преступников в настоящую криминальную сеть», — сказал Холмс. «В качестве Мориарти я разработал для них планы величайших преступлений в истории. 500 000 фунтов ассигнациями похищены при ограблении 2-го резервного банка в Лондоне, более 1 000 000 фунтов в золотых слитках из Бернского золотохранилища, 100 000 долларов из фермерского банка в Канзас-Сити, 500 000 000 лир из римского центрального...» «Хорошо, хорошо», — перебил Джеймс. «Значит, я говорю с преступником, с человеком, который создал криминальную сеть и уже 5 лет грабит банки в Америке, Англии и Европе. Почему вы до сих пор на свободе?» Все блистательные триумфы Мориарти были срежиссированы Майкрофтом, Уайтхоллом, местной полицией, банками и хранилищами, — ответил Холмс. Похищенные ассигнации были лучшими фальшивками, какие способны изготовить правительство Ее Величества. Отслеживая их движение, мы получили данные о десятках банд в Лондоне, Ливерпуле, Бирмингеме, даже Кембридже. «А золото?» — спросил Джеймс. «Подлинность золота преступникам удостоверили эксперты», — сказал Холмс. «Однако Майкрофт и его друзья не стали рисковать. Экспертов предоставили мы». «А как же анархисты? Не забывайте, я был на вашей встрече с бандитами и социалистами». Холмс восхищенно покачал головой. «Я помню и всегда буду ценить ваши решительность и отвагу. Однако я просто не мог поделиться с вами нашими планами, когда вы сообщили мне эти ценные сведения». «Планами?» 1 мая в 23 городах 9 стран полиция задержала анархистов и бандитов, стремящихся разрушить государственный строй. «И в чем их обвинят?» Джеймс вложил в сарказм лишь малую талику своего презрения. «В шатании без дела? В том, что они вышли на улицу в неподобающем виде?» 95% преступников, которых мы собрали для первомайских беспорядков, уже были в полицейском розыске, — сказал Холмс, — а многие и не в одной стране. Тех анархистов, которые явились на место встречи с бомбами и огнестрельным оружием, задержали сразу, остальных взяли на заметку. «Так значит, вы и ваш гениальный брат Майкрофт изобрели профессора Мориарти?» Не поленились создать ему правдоподобную математическую предысторию, сделали его Наполеоном преступного мира, а затем позволили этому вымышленному негодяю убить вас на Рейхенбахском водопаде в Швейцарии. И все для того, чтобы вы следующие 3 года под видом Мориарти вербовали грабителей и анархистов. «Да», — сказал Холмс, — «примерно так». «Правда, я попросил себе 6 месяцев отпуска после моей смерти в Рейхенбахском водопаде, чтобы посетить Тибет и задать несколько вопросов Далай-ламе. Однако из-за меткости юного Лукана отпуск несколько затянулся». «Вас прошили 3 пули», — тихо проговорил Генри Джеймс. «Я видел их. Или патроны, или гильзы. Как там уж они называются? Когда сдвинул затвор Маузера и один, или одна, выпала. Она была огромной. Как случилось, что вы не умерли?» «Быть может, я умер», — сказал Холмс. «К дьяволу всю эту метафизическую дребедень, которой вы пичкаете меня с первого знакомства!» — воскликнул Джеймс, вскакивая. «Можете до конца жизни, если это жизнь, спрашивать себя и каждого встречного, реальны вы или нет. Рано или поздно какой-нибудь пропойца в пропахшем мочою кабаке даст вам точный ответ». «Я уже получил хороший ответ», — тихо произнес Холмс, — «всего несколько дней назад». Джеймс промолчал. «Слышали ли вы когда-нибудь о том, что можно сотворить себя словом?» — спросил Холмс. «Или о том, что другие творят кого-то, быть может, вас, рассказывая истории, передавая эти истории дальше? Не это ли вы делаете своими книгами, Генри Джеймс, творя себя каждой написанной строкой?» Джеймс пропустил всю эту билиберду мимо ушей. «Что вы и банда громил делали на центральном вокзале Чикаго в то субботнее утро, когда я пытался уехать в Нью-Йорк?» — резко спросил он. «Искали вас, Джеймс. А громилами были люди полковника Райса, которых он одолжил мне на время. В одиночку я не успел бы прочесать весь поезд до отправления». «Почему вы в обличии профессора Мориарти искали меня, когда я пытался вырваться из этого лихорадочного сна и вернуться в Англию?» Холмс встал. «Я собирался в то утро раскрыть перед вами свой маскарад и попросить, чтобы вы пока не уезжали, чтобы мы вместе довели наше общее расследование до конца». «Общее расследование», — повторил Джеймс, наполняя каждое слово ядовитым сарказмом. «Вы даже не ответили на вопрос бедного Неда Хупера. Кто каждого 6 декабря отправлял открытки с надписью «Ее убили», помните?» «Игра еще не окончена», — ответил Холмс. Он шевельнул рукой в повязке. Видимо, сломанное запястье причиняло ему боль. «Хотите знать, что я думаю о вашей бесценной игре?» — спросил Генри Джеймс. «О да, очень», — сказал Холмс. Никогда в своей жизни Генри Джеймс такого не делал. Даже когда мальчишкой возился с Уильямом или Уилки, даже когда его душила злость, но сейчас он сжал кулак и изо всех сил двинул великого сыщика-консультанта Шерлока Холмса в острый подбородок. Холмс, застигнутый врасплох, отлетел на койку. Когда он смог, наконец, сесть, то потер здоровой левой рукой подбородок и сказал: «Наверное, я это заслужил. Очень сожалею, Джеймс. Тем более, что я привык думать о вас как о своем друге, и у меня на самом деле нет друзей». Джеймс вышел из купе и шел по длинному поезду, пока не добрался до дамской гостиной. Там он долго сидел и слушал разговоры, притворяясь ручным котиком, которым ему частенько хотелось стать. Холмс дождался остановки в Олбани, где Джон Хей и почти все остальные вышли размять ноги, и лишь тогда постучался в купе Клары Хей, которая из-за мигрени осталась в поезде. «Можно поговорить с вами наедине, миссис Хей?» Она слабо улыбнулась и тронула висок. «Сейчас у меня ужасно болит голова, мистер Холмс. Может быть, позже?» «Лучшего времени не будет, миссис Хей». Холмс вошел в ее купе и сел на стул. «Я велю подать чай», — сказала Клара Хей. Когда горничная принесла поднос с чаем и горячими булочками, Холмс промолвил: «А теперь выйди и закрой за собой дверь, Салли». Салли, шокированная, что посторонний мужчина отдает указания в купе ее хозяйки, глянула на миссис Хей, но Клара, тоже задетая этой невежливостью или, по крайней мере, обескураженная, только кивнула. Затем она села в мягкое вышитое кресло настолько далеко от Холмса, насколько позволяли размеры купе, даже купе в роскошном поезде. «В чем дело, мистер Холмс?» — спросила она слабым голоском. «Не должен ли при нашем разговоре присутствовать Джон?» «Нет». Холмс взял чашку с блюдцем, добавил капельку сливок и отпил обжигающий напиток. Клара, сидя неподвижно, наблюдала за ним так, будто оказалась в запертом купе с гремучей змеей. «Я знаю, Клара, что это вы печатали и рассылали открытки и ее убили», — сказал Холмс. «Полагаю, вам следует остановиться». «Это самое оскорбительное и нелепое обвинение в моей жизни», — начала Клара Хей, поднимая руки к щекам. «В год после смерти Кловер вы с мистером Хейм несколько дней гостили у мистера Клеменса в Хартфорде», — сказал Холмс. «Вы часто оставались одна, а мистер Клеменс даже помнит, что вы интересовались пишущей машинкой. Спрашивали, как на ней печатать». «Нелепость», — выдавила Клара Хей, но продолжить не смогла. «Я нашел двух слуг мистера Клеменса, которые помнят, что из кабинета доносился стук пишущей машинки, когда Клеменс и Хей ушли на прогулку, а вы были в доме весь день, Клара», — сказал Холмс. «Однако, в конечном счете, миссис Хей, на мысль о вас меня навели деньги». «Деньги?» «Весной 1891-го, незадолго до того, как я разыграл рейхенбахскую шараду, Нед, брат Кловер, попросил меня приехать в Америку и разрешить тайну загадочных открыток, приходивших в каждую годовщину ее смерти. Я взял у него доллар в залог и пообещал, что расследую дело, когда смогу. Увы, Он до этого не дожил. Но он предлагал мне $3000, чтобы я поехал немедленно и разрешил загадку открыток до того, как займусь чем-либо еще. «У Неда в жизни не было $3000», — прошептала Клара Хей. «Именно это сказали мне ваш муж и Генри Адамс, когда я назвал сумму. Они настаивали, что Нед выдумал ее. Однако Нед показал мне $3000 в моей квартире дома номер 221-Б по Бейкер-стрит. Он умолял меня взять их и ехать с ним в Америку, где, как обещал он, в случае успешного расследования мне заплатят еще. Я уже тогда почувствовал, что у Неда не хватило бы средств даже для поездки в Англию. Это были деньги кого-то, кто нуждался в сыщике». Клара Хей посмотрела ему в глаза с уничижительным вызовом. Холмс и не думал, что она на такое способна. «Вы хотите получить $3000, мистер Холмс? Теперь, когда вы, как там пишет доктор Ватсон в журнальных рассказах, когда вы раскололи эту неразрешимую загадку? Или вы хотите больше за свое молчание? Моя личная чековая книжка при мне». Она и впрямь достала книжку и вечное перо из ящика, стоящего рядом секретера. «Я хочу одного. Узнать, зачем, миссис Хей. Зачем надо было 7 лет присылать всем оставшимся сердцам эти карточки?» «Потому что я чувствовала, что что-то не так», — почти прорычала Клара. «Я недолюбливала Кловер Адамс, мистер Холмс. Считал ее заносчивой не по чину. Мы звались 5 сердцами, мистер Холмс, но каждый вечер в 5 часов у камина в доме Адамсов Кловер была 1-м сердцем. Генри Адамс и мой муж часто ее так называли, при жизни и после смерти. А я не была даже 5-м сердцем. Мужчины шутили, что Кларенсу Кингу надо жениться на смуглой красавице Южных морей, чтобы у нас появилось 6-е сердце. Но 6-м сердцем и так была я. Мне не хватало сообразительности подхватить остроту. Не хватало образованности вставить слово в их стремительные умные беседы на самые разные темы. Если я все же открывала рот, мои слова были скучны и неинтересны». Клара не столько умолкла, сколько выдохлась, как игрушка, у которой кончился завод. Она говорила, наставив на Холмса автоматическую ручку, словно стилет или револьвер, но теперь закрыла ее крышечкой и убрала в секретер вместе с пухлой чековой книжкой. «Когда Ребекка Лорн из кожи вон лезла, чтобы сдружиться с несчастной одинокой Кловер Адамс, я понимала, что кто-то, сама Ребекка или ее ужасный кузен Клифтон, что-то затевает, что-то дурное, что-то, чего бедняжка Кловер не вынесет. Я по-прежнему убеждена, что именно они довели ее до самоубийства, если это было самоубийство». Несколько минут в купе царило молчание. Наконец Холмс сказал: «Однако не это настоящая причина, по которой вы отправили ко мне Неда с огромной суммой и попросили расследовать тайны 5 сердец». Клара вздрогнула и резко выпрямилась. У нее перехватило дыхание, и она еле-еле выдавила: «Что вы хотите этим сказать, мистер Холмс?» Сыщик вытащил из кармана 4 письма в лиловато-розовых конвертах, подписанных твердым мужским почерком Джона Хэя. «Я видел вас за обедами, миссис Хэй», — мягко произнес Холмс. «И я наблюдателен. Вы были идеальной хозяйкой, но при этом вы ловили каждое слово, обращенное вашим мужем к другим женщинам за столом, каждый его взгляд и движение. И особенно, когда он говорил с Нанни Лодж, в чьей спальне хранились эти письма от Джона Хэя». Клара громко ахнула. «Как вы могли красть личные письма, вламываться в дома?» «Ничего подобного», — — с улыбкой отвечал Холмс. «Просто у меня был юркий товарищ с торчащими зелеными волосами, которому я поручил заглядывать в такие места, где замужние женщины хранят письма чужих мужей. Эти, как и некоторые другие, не столь важные, были приклеены липкой лентой к нижней стороне ящика в бельевом комоде Нанни Лодж». «Ровно там же, где Лиззи Камерон прятала письма Генри Адамса», — подумал Холмс. «Женщины коварны, но я мыслю почти как они, так что им меня не перехитрить». И тут он невольно улыбнулся. «За исключением Эрен Адлер». «Вот», — сказал он, вручая Кларе письма. Та приняла их, словно Клеопатра-змею. «Если я прочту их?» — неуверенно начала она. «Вы никогда не забудете некоторые слова и образы», — ответил Холмс. «Но вы должны помнить, что это всего лишь слова и образы, которые все мужчины, внезапно осознавшие приближение старости и неизбежность смерти, употребляют в своих глупых любовных письмах. Они — чистое безумие и чисто мужское безумие». Клара заговорила так, будто Холмса здесь нет. «Джон писал мне любовные письма и слал дивные стихи, про которые я не слышала. Еще цветы. А потом пошли дети, и я располнела. Как-то в воскресенье я вернулась из церкви и услышала, как Джон вместе с этим хамом Клеменсом смеются надо мной. Вот точные слова моего бесценного мужа. В Чикаго Клара почти не выходила из гостиницы, зато усердно налегала на тамошний провиант». Она глянула на Холмса, словно только сейчас его заметила. «Я люблю Джона больше жизни. Я бы умерла за Джона и за детей, но в ту минуту я бы охотно застрелила и его, и этого идиота Клеменса на ковре в нашей гостиной». Холмс молча кивнул. Клара по-прежнему глядела на письма, держа их на вытянутой руке, словно они могут ужалить. «Она не Лодж, не заметит пропажу», — прошептала она. «Непременно заметит», — ответил Холмс и широко улыбнулся, что позволял себе крайне редко. «Это я могу вам обещать. И очень, очень встревожится. Полагаю, вы заметите перемену в поведении и Нанни Лодж, и вашего мужа. Возможно, бесповоротную». «В таком случае мне вовсе не обязательно их читать», — прошептала она. «Да», — ответил Холмс и протянул ладони лодочкой, будто собираясь принять или преподать некое святое причастие. Глаза Клары Хей вспыхнули пониманием. Держа письма над ладонями Холмса, она одно за другим рвала их на тонкие полоски, и тот по ее просьбе сжег их новомодной зажигалкой над огромной хрустальной пепельницей. Вскоре его ладони наполнились бумажным конфетти. Несмотря на больную руку, он не позволил ни одной полоске избегнуть пламени. Здоровой левой рукой сыщик ссыпал обрывки в карман пиджака. «Мне пора, миссис Хей», — сказал он. — «Я пойду в уборную и спущу в унитаз горстку никчемных клочков бумаги». Клара подняла на Холмса светящиеся глаза, затем вновь потянулась к чековой книжке. — «А деньги?» — «Я приехал в Америку не за деньгами», — ответил Холмс. — «Я приехал ради Неда. И, наверное, ради вас. Добрый вечер, миссис Хей. Я сойду с поезда в Нью-Йорке, так что, вероятно, это был наш с вами последний разговор». Веселая компания провожала Генри Джеймса сперва в превосходном ресторане на 32-й улице, затем на пристани. Буксиры уже готовились вывести лайнер Соединенные Штаты в море. «Странно, что Холмс не пришел попрощаться», — задумчиво проговорил Генри Джеймс, когда пожелания счастливого пути на время утихли. «Может быть, забыл, когда отправление парохода», — сказал Генри Кэббот Лодж. «Мне он и раньше казался несколько рассеянным». «Может быть, у него разболелись раны», — предположила юная Хелен. «А, скорее всего, он занялся новым расследованием», — заметил ее отец. «Ладно», — сказал сенатор Дон Кэмерон, обнимая за талию свою жену Лиззи, которая тем временем улыбалась Генри Адамсу. «Его общество нам уже хватило с лихвой. А вот вы, Гарри, возвращайтесь поскорее». Джеймс мотнул головой. «Если хотите меня видеть, приезжайте в Лондон, Париж или в Италию». Кэмерон и Лодж как-то странно переглянулись. «С той биржевой и банковской паникой, которая, мы думаем, вот-вот разразится», — сказал Генри Кэббот Лодж. «Многие лучшие семейства Нью-Йорка, Бостона и Вашингтона переберутся на лето в дешевую Европу, заперев дома и распустив слуг до лучших времен. Года через 2-3 вернутся. Кто переживет бурю, конечно». «Прекрати, дорогой», — воскликнула Лиззи, шутливо ударяя мужа по плечу. «Не надо о грустном, пока мы желаем Гарри счастливого пути». «Это не грустно, если означает, что мы скоро увидимся в Лондоне». Джеймс приподнял шляпу и зашагал к трапу. Пароходный гудок только что дал последний сигнал перед отправлением. «Адьё!» — крикнул писатель под свист вырывающегося пара.